Глава 13. Я любила предновогоднюю атмосферу в городе. Несмотря на то, что повсюду были пробки, в городе даже пахло как-то волшебно. Возможно, дело в хлопушках, которые давали специфический запах. Их так любили подростки. И, конечно, дело в елках, которых продавали на каждом шагу. Я не была сторонницей натуральных деревьев в доме, но запах стоял атмосферный. Даже казалось, что люди стали добрее. Все носились куда-то с подарками и прочей ерундой. Вокруг горели праздничные огни. Люди прямо на улице пили горячий глинтвейн и смеялись. Но не только приближающийся Новый год и Рождество создавали праздничную атмосферу. Сегодня был день рождения Алины. Честно говоря, мне всегда было немного жаль людей, которые родились в празднике. Мне казалось, что из-за всей этой праздничной суеты люди вокруг забывают про их день рождения или не уделяют ему должного внимания. Не знаю, чувствовала ли Алина подобное. Сегодня я притащила на учебу не только свою голову тетрадь, но еще и красивый сверток. Я не знала, что подарить Алине. Мне казалось, что этой девушке было все. Я специально заранее уточнила, придет ли она сегодня. Алина стала еще более непредсказуема в плане учебы. Я боялась, как бы она совсем ее не забросила, оставив меня здесь одну. Почему-то у меня не было никакого желания сближаться здесь с кем-то еще. Остальные студенты казались мне такими далекими, несмотря на то, что сидели от меня в нескольких метрах. Мне казалось, что они точно знают, зачем им это образование, имеют четкие жизненные цели, в отличие от меня. Я же все чаще думала о том, что здесь очутилась совершенно случайным образом и просто боюсь уйти с этого пути, потому что неизвестно, что за ним. Поэтому я по привычке продолжала ходить на лекции и семинары. Зачастую мне это даже нравилось. Но учеба занимала существенную часть моей жизни, и мне было жаль этого времени, потому что я до конца не понимала, нужен ли мне этот диплом. Лекция уже началась, когда подруга вошла в аудиторию и села рядом со мной. Я обняла ее и протянула сверток. Она поцеловала меня в щеку ледяными от холода губами и поблагодарила. Я почувствовала запах ее дорогого парфюма. Сегодня Алина выглядела просто блистательно. На ней был стильный черный пиджак, под которым виднелся черный кружевной топ. Только к Колмановичу в таком виде не подходи. Мне хотелось ее предостеречь. Хотя мне бы это было только на руку. Я же, в свою очередь, всячески старался избегать общества этого преподавателя. Должна признать, что судьба была ко мне благосклонна. И он не встречался на моем пути. Я даже стала забывать о случившемся. Слишком много всего происходило в последнее время, и разные впечатления вытесняли друг друга в моей голове. Также, глядя на образ подруги, я подумала о том, что могла бы заимствовать у нее этот топ для работы. Мой гонорар бы сразу существенно вырос. Предлагаю в перерыве уйти и отправиться отмечать мой день рождения. Поддерживаю. Шепнула я и подняла большой палец руки вверх. Я терзалась мыслями о том, кто будет присутствовать на этом празднике. Точнее, будет ли там Андрей. Но не решалась спросить Алину. Однако, на всякий случай, тоже принарядилась. На мне было черное классическое платье, слишком короткое для зимней погоды. Ради этого я специально приехала на такси. Длина платья выгодно подчеркивала мои ноги. Оно было простым и в то же время сексуальным. Ну, мне ведь не нужно вам рассказывать о плюсах маленького черного платья. Я не стала надевать к нему лаковые сапоги. Это определенно было бы перебором. Я надела скромные ботильоны со шнуровкой, которые также не предназначались для зимы. Но ради такого дня можно сделать исключение. Тем более, что погода нас баловала. В воздухе кружились редкие снежинки и совсем не было ветра. Сегодняшний день словно был создан для романтики. Я записывала слова лектора и не могла перестать думать о том, когда же начнется перерыв. Положив ручку на стол, я посмотрела на свои руки. Мои ладони вспотели от волнения. Немного размяв их, я попыталась успокоиться. Всю лекцию я размышляла, встречу ли сегодня Андрея. Уж лучше наконец увидеть его, чем вот так сидеть в ожидании. Это гораздо более волнительно. Когда преподаватель объявил паузу, мы схватили свои конспекты, бросили их в сумки и ринулись к выходу. Я даже не успела застегнуть свое пальто. Мы, радостно переговариваясь, вышли на улицу. Возле крыльца стоял он. Ну, разумеется. Свет фонаря бил в глаза, и Андрей на его фоне выглядел просто тенью. Но я сразу узнала его. его простой, но притягательный профиль. Он держал руки в карманах. Казалось, что мыслями он находится где-то далеко. Я понятия не имела, о чем он вообще может думать и из чего состоит его жизнь. Услышав шум, который мы издавали, он повернулся. Я увидела его лицо так близко. На секунду я застыла, запечатлев в своей голове его изображение. На щеках у него по-прежнему была темная щетина, а возле глаз я заметила сетку морщин. Возможно, ему больше, чем 25, как я первоначально предположила. Он поздравил Алину и подружески чмокнул ее в щеку. Я немного успокоилась. На поцелуй любовников это не похоже. Я тоже поздоровалась с ним и быстро села в машину. Хорошо, что на улице уже темно, и он не увидит моего смущения. Через 10 минут мы уже были в баре. Здесь тоже было очень слабое освещение, что меня порадовало. Сняв верхнюю одежду, мы прошли к стойке и сели на высокие стулья. Алина села между нами. Она заказала нам с ней по коктейлю B52, тот самый, который поджигается. Андрей пил апельсиновый сок. Я доверилась выбору подруги. Когда-то давно я пробовала этот коктейль, но совершенно забыла, какой он на вкус. Мы стукнулись крошечными емкостями с огнем и залпом их осушили. Он оказался очень жгучим. А чего я ожидала? По телу мгновенно разошлось тепло и расслабление. Я была рада такому эффекту, так как сейчас мне хотелось скрыть излишнее волнение и пустить все на самотек. «Еще?» – спросила Алина. «Нет, давай потанцуем». Мне не хотелось напиваться. Во всяком случае, вот так, сразу. Я вышла в центр зала и начала танцевать. Подруга последовала моему примеру. Я чувствовала на себе взгляд Андрея, но не смотрела в его сторону. Если бы не коктейль, то, скорее всего, я бы смущенно продолжала сидеть на стуле. А сейчас я была достаточно раскована, чтобы двигаться. Мне хотелось просто забыть обо всем и насладиться этой минутой. Внутри было безумно приятно. То ли от коктейля, то ли от того, что Андрей был рядом. Не знаю, сколько мы так протанцевали. Я совсем потеряла счет времени и опомнилась, когда Алина вывела меня из моего забытья. «Еще по одному», — сказала она и кивнула на стойку, на которой уже нас дожидались два горящих коктейля. Мы снова выпили. Я взяла сыр с тарелки, чтобы не опьянеть окончательно. Он оказался невероятно вкусным, и я поглощала его, вспомнив о том, что сегодня не ужинала. Твердый сыр, сыр с плесенью, не люблю такой, но после двух ядерных коктейлей вполне сойдет. Сыр с прожилками из пшеницы. Я ела его, не останавливаясь и забыв о том, что Андрей рядом. Животное чувство голода взяло верх. Подруга словно прочитала мои мысли, а может быть, просто увидела, какая я голодная, и произнесла. «Давай поедем куда-нибудь и по-человечески поедим». Я просто кивнула, потому что еще не закончила жевать. С удовольствием переключусь с танцев на еду. «Ты не против?» – спросила она у Андрея. «Как скажешь», – ответил он. Чуть подавшись вперед, она еще что-то сказала ему, но уже более тихо. Я не расслышала, что именно. Ревностный холодок пробежал по моей спине. Я немного напряглась. «Все нормально, успокойся, ничего не произошло. Здесь слишком шумно, поэтому она приблизилась к нему, чтобы что-то сказать. Вот и все, никакой интимности, ничего такого». Пока я себя успокаивала, мы оказались в итальянском ресторанчике, в котором я до этого момента никогда не была. Хотя он был очень известен в нашем городе. Я огляделась. Вокруг были фотографии Рима, Пизы и Флоренции, и, кажется, даже играла итальянская музыка, но я не была уверена. Мне казалось это каким-то фальшивым. Вся эта обстановка – просто рекламный ход, чтобы продать свою пасту, которая сварена из обыкновенных макарон из супермаркета. Хотя мне так хотелось есть, что было уже все равно, что лишь бы еду поскорее принесли. Алина сидела рядом со мной на диванчике, Андрей напротив. Подруга прижалась ко мне, пытаясь согреться. Наконец, передо мной стояла паста. Я подумывала, прилично ли на нее наброситься, учитывая, что остальным еду еще не принесли. Едва эта мысль промелькнула в моей голове, как перед Алиной и Андреем поставили такие же огромные порции. Что ж, то, что нужно. Алкоголь, который мы выпили в баре, уже выветривался, и Алина смело заказала бутылку шампанского. Официант любезно наполнил наши бокалы розовым газированным напитком. Бокалы снова звенели, а мы смеялись. Когда паста закончилась и бутылка шампанского подходила к концу, я взглянула на часы. 1:00 ночи. Ничего себе. Время пролетело мгновенно. Должна признать, очень приятно. Андрей заметил, как я смотрю на часы и произнес: «Пора домой?» Я едва заметно кивнула. «Именинница», — добавил он, обращаясь к Алине. «Ты не против?» Алина безразлично пожала плечами. Мне показалось, что ей эта идея не понравилась. Я стала чувствовать усталость в ногах. Захотела снять ботильон и оказаться дома, в своей теплой кровати. И желательно, чтобы кто-нибудь за меня снял макияж. Абсолютно нет сил этим заниматься. Мы проехали всего пару минут, как Алина сказала: «Останови машину!» Я не успела опомниться, как она выскочила из машины. Я вышла за ней, ее стошнило. У нее были коротко стриженные волосы, и мне не пришлось их держать, как это часто бывает в фильмах при подобных сценах. Вот и плюс короткой стрижки. Я просто дотронулась до ее плеча и сказала: «Все нормально». Она кивнула. Что она могла сказать? Очевидно, что все было не совсем нормально. Но с кем не бывает? Открыв дверь машины, я спросила у Андрея: «Есть вода?» Он отрицательно покачал головой. Он не выходил, видимо, чтобы не смущать ее. На улице похолодало, и мои пальцы в ботильонах стали подмерзать. «Тебе больше нравятся длинные или короткие волосы у девушек?» — неожиданно спросила подруга. Возможно, она тоже сейчас оценила преимущество своей прически. Я растерялась. Безусловно, мне больше нравились длинные волосы. Но сказать ей об этом у меня не поворачивался язык. «Ну, все зависит от типажа внешности», — произнесла я. «Ну, конечно же, длинные», — раздраженно ответила Алина. «Это ведь так женственно». Этот разговор казался мне странным и неуместным. Я ничего не ответила. Она встала и провела рукой по моим волосам. «Как у тебя, например?» Мне вдруг показалось, что она меня поцелует. Но этого не произошло. Алина посмотрела куда-то вдаль, совершенно забыв про меня. Через минуту она сказала: «Поехали». От ее веселья не осталось и следа. Не то чтобы она стала грустной, просто какой-то задумчивой. Определенно, ее тоже волновало что-то не меньше, чем меня. И вполне возможно, что этим чем-то тоже был Андрей. Либо это ревность во мне так говорила. Я не могла разобраться. Она была порядком захмелевшей, и мы с Андреем проводили ее до двери. «Дальше я сама», — сказала подруга, не дав нам передать ее лично в руки мужа. А жаль. Честно говоря, мне хотелось бы посмотреть на его и его реакцию. Нет, не на то, что она пришла домой в таком состоянии, а на то, что ее привел Андрей. Не один, конечно, а вместе со мной, но тем не менее. Я вообще иногда начинала сомневаться, действительно ли он существует, этот Миша. Но она дала нам понять, чтобы мы ушли. Я еще раз обняла ее на прощание, а Андрей потрепал по плечу. Этот жест тоже как-то успокоил меня. Слишком уж по-дружески он выглядел. Все нормально, они просто друзья. Мы начали спускаться по лестнице, как я оступилась и чуть не загремела на пол. Андрей твердо схватил меня за руку. Клянусь, я не специально это сделала. Просто во мне тоже был алкоголь, и он плохо совместим с обувью на высоких каблуках. Он все еще держал меня за локоть и смотрел в глаза. Его взгляд ничего не отражал. Он словно пытался заглянуть внутрь меня. Потом он сказал, аккуратно выговаривая каждый слог: «Осторожнее». Просто так. Спокойно. Это было не наставление и не предупреждение. Он сказал это, чтобы как-то заполнить паузу. Конечно, это был лучший момент, чтобы немного приблизиться к нему и поцеловать. Но этот комментарий мне показался таким глупым, что я рассмеялась. Неужели он и вправду думает, что после его слова я действительно буду осторожнее? Он никак не прокомментировал мой смех, вроде «что здесь смешного?» И мы просто продолжили спускаться. Я взяла его под руку, чтобы ситуация не повторилась. Он скользь посмотрел на меня. Я улыбнулась в ответ и еле заметно пожала плечом, как бы говоря: «Ты же сам говорил мне осторожнее». Мне нравилось чувствовать его куртку своей ладонью, и нравилось чувствовать его плоть под ней. Я просто ни о чем больше не думала, кроме того, что сейчас держу его за руку. Когда мы оказались в машине, он спросил: «Домой?» Вокруг была невероятно романтичная обстановка. Праздничные желтые гирлянды, растянутые поперек проспекта, кружащиеся снежинки и абсолютная тишина на улице. Всем завтра на работу. Город давно спит. Мы здесь совсем одни. Город как будто призывал нас к чему-то особенному. И будет очень банально, если я это скажу. Но было ощущение, что сейчас мир существует только для нас. Андрей бы мог взять меня на руки и закружить так, чтобы я почувствовала себя одной из этих снежинок. Но мы просто смотрели друг на друга. Он не попытался меня поцеловать. И не произошло ничего в этом духе. Он предложил поехать домой. Наверное, я себе просто придумала, что между нами что-то может быть. С чего я вообще взяла, что ему нравлюсь? Из-за коленки? Да мало ли кому он трогает колено. Разве это что-то значит? Но мне казалось, что да. Андрей не из тех людей, кто пытается соблазнить каждую симпатичную мордашку. Несмотря на внешнюю привлекательность, он не был похож на бабника. Хотя, возможно, я ошибалась. Может быть, он не придал никакого значения тому, что задел мое колено. Или просто уже забыл об этом. Может быть, он с тех пор потрогал еще дюжину колен. Я ведь понятия не имею. А может быть, он тайно вздыхает по Алине и ревнует ее к мужу. Мы ехали по узкому темному переулку, который вел к моему дому. И я так глупо стала чувствовать себя в этом черном платье и на каблуках. Я просто идиотка. Могла бы надеть шерстяные брюки и удобные ботинки. Честное слово. И теплые панталоны. К чему весь этот маскарад? Но, может быть, спросить у него про тот случай с коленом? И что я скажу? Зачем ты тронул мое колено? Просто глупо. Конечно, он ответит, что не помнит. Или что это вышло случайно. Тогда я буду выглядеть еще более глупо. Такие вещи люди просто чувствуют. Их нельзя куда-то притянуть или предъявить. Все это всегда можно списать на случайность. Или легкий, ничего не значащий флирт. В этом одновременно и плюс, и минус таких моментов. Но сейчас, сидя в машине, рассматривая свой свежий маникюр, я поняла, что разочарована. Я чувствовала разочарование в нем, в себе, в сегодняшнем дне. Мне хотелось снять свое глупое платье, скинуть каблуки и лечь в кровать. Хотелось заснуть глубоким сном. И пусть Андрей катится ко всем чертям. Он остановил машину возле моего дома. Я взяла свою сумочку с заднего сиденья и сказала: «Пока». Он схватил меня за запястье. Весь алкоголь из моей головы тут же улетучился. Надеюсь, что он не чувствует, как бешено колотится мой пульс. Я вопросительно посмотрела на него. «Можно я тебя поцелую?» Черт, я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы мужчина спрашивал о таком. Обычно это как-то происходило само собой. Хотя я видела подобное в фильмах. И мне всегда это казалось глупым и неправдоподобным. Разве кто-то может спрашивать о таком? Я на секунду растерялась. Что я должна была ответить? Я убью тебя, если ты не сделаешь этого. Возможно, в то время, пока мы ехали, я ругала себя за то, что построила в своей голове какие-то фантазии ни на чем, ну практически ни на чем. Неоснованные предположения, он думал о том же. Когда ты хочешь сделать первый шаг навстречу и не уверен, хочет ли этого другой человек, ведь получить отказ всегда неприятно. Нет, неприятно – совсем не подходящее слово, это ранит, сильно ранит. И готова поспорить, что у мужчин это происходит так же, как у женщин. Во всяком случае, сейчас мне казалось именно так. Андрей не знал, как я к нему отношусь. И, вероятно, опасался, что его симпатия невзаимна. Но я безумно рада, что он предпринял этот первый шаг. В этот момент я чувствовала происходящее совсем не так, как обычно.